Но разве мы не просто ваши рабыни? Стараясь не поднимать своего взгляда, тихо спросила у меня Анна, за что тут же получила чуть приободряющую улыбку с моей стороны. Не часто та осмеливается проронить лишнее слово в общении со мной. Это факт, вы мои рабыни, и это уже никогда не изменится. Вот только я не собираюсь ограничивать вас на ровном месте. Захотите изучать человеческую магию, изучайте. Я вам мешать не буду, но и помогать тоже не стану. Мою помощь нужно заслужить, а вы пока что только и делаете, что прячетесь от меня в собственной комнате. С легким осуждением и насмешкой заметил я, чуть пристыжая и пугая двух сестер. Мы думали, вы сами к нам придете, господин Блэк, смущенно и напуганно прошептала Кирхе, опуская собственный взгляд в пол, ну или точнее в собственный бюст. В отличие от собственной сестры, что хоть и обладала весьма пропорциональным телом, но особыми формами все же похвастаться не могла, Кирхе носила на плечах две приличные такие дыньки, на которые то и дело падал мой взгляд, пусть я и старался этого не показывать. Довольно открытые одежды, в которых этих особ мне и продали, слишком уж выгодно подчеркивали чужие прелести. «Кирхе, Анна, давайте на чистоту», тяжело вздыхая, протянул я. «Я, ментальный маг, достаточно сильный и опытный, чтобы просто постфактум чувствовать все ваши эмоции, направленные на меня, и меня совсем не прельщает тащить вас в койку, пока вы так и сшибаете страхом и откровенной паникой при виде меня». Спокойно тянул я слова, заставляя двух девушек еще сильнее пугаться меня, что было даже забавно, честно говоря. Осознав мои слова, те как бы попытались приглушить собственные эмоции в мою сторону, да вот только страх того, что я уже покопался в их головах. Короче, у девушек появилась новая причина для страха и беспокойства, и те просто не могли с ней что-либо поделать, буквально ужимаясь под моим взглядом. И не стоит так нервно реагировать на подобные откровения. С легким смешком в голосе протянул я: «Я вполне понимаю и осознаю ваше состояние, не собираясь торопить вас в подобном вопросе. Просто отдыхайте, обживайтесь и привыкайте к новому для себя положению. Ну а когда вы более-менее успокоитесь, я и приду к вам, надеясь в полной мере усмирить ваш страх передо мной». Просто и открыто заявил я, и пусть даже мне не поверили до конца, но мои обещания все равно смогли несколько унять страх и паранойю двух сестер, чего я, собственно, и добивался, искренне надеясь, что мне не придется переходить к запасным планам для выстраивания наших отношений. Так-то я мог просто немного поиграться с чужим разумом, внушая девушкам сначала легкую влюбленность в меня, а потому уже развивая ту вплоть до фанатичной преданности и настоящей любви. Ничего сложного для меня в подобном фокусе не будет, тем более что я уже работал с результатом подобной обработки. Вот только я все равно не собирался спешить со столь важными решениями и действиями, надеясь ограничиться легким внушением и обычной игрой на чужих чувствах. Не хотелось мне искажать чужие разумы, ибо это в итоге могло привести к не самым приятным последствиям, не критичным последствиям, но если я действительно решусь сделать из двух вейл нечто большее, чем просто пару грелок в постель, то серьезно влиять на их разум все же не стоит. К тому же, я вполне уверен в себе и своем обаянии, и без ментальной магии уж как-нибудь справлюсь. Тем более, что девочки искренне хотят верить в лучшие и в мои слова в частности. Глава 47. Первый нормальный разговор с сестрами стал своеобразным переломным моментом в наших отношениях. Мое спокойное отношение к двум вейлам, а также полное отсутствие прямых приказов и злоупотребления нашим контрактом, сделали свое дело. Изначальный страх Анны и Кирхи немного угас, и те смогли достаточно спокойно реагировать на меня и на мои действия. А еще я чуть ли не с потрохами купил тех, одним лишь намеком на то, что при нормальных отношениях меж нами, тем вполне себе можно будет купить волшебные палочки. И я даже понимал подобную реакцию двух сестер. В магическом мире волшебная палочка – это не только инструмент, оружие и воплощение самой магии местных умельцев. Нет, в волшебном мире волшебная палочка – это еще и документ, удостоверяющий личность. То бишь, если у волшебника нет волшебной палочки, то и права называться волшебником у того нет. Естественно, нюансов может быть множество. Но даже я по итогу зарегистрировал собственную магическую палочку, дабы не таскать с собой палочку настоящего Сириуса. А все из-за того, что палочка – это действительно важная вещь в магическом мире. Без нее даже в Министерство магии попасть весьма и весьма сложно. Ну а еще палочек обычно нету всевозможных магических созданий, сквибов и преступников, изгнанных из магического мира. Ну точнее как, у них может быть нелегальная палочка, но по факту они в любом случае будут являться отщепенцами в магическом мире. А потому, мое обещание купить своим рабыням по волшебной палочке, было воспринято теми ну с очень большим скепсисом и энтузиазмом. Все же они чуть ли не с самого рождения жили в резервации. А резервация Вейл, это то еще местечко, скажу я вам, чем-то похожее на концлагерь, разница лишь в масштабах. Но факт есть факт, Вейла не территории магической Британии, это чуть ли не разумный скот, из-за чего скепсис двух сестер вполне себе понятен. Они просто не могу поверить в то, что британский волшебник, так еще и аристократ, может к ним нормально относиться. А я относился к тем более чем хорошо. Так, после нескольких недель достаточно свободного общения, сестры убедились, что какого-то негатива я к ним не испытываю и вообще отношусь как к обычным девушкам, из-за чего и мои обещания стали восприниматься теми с куда меньшим скепсисом. Ну а после мы переспали. Да, вот так вот просто. Девушки успокоили собственную паранойю на мой счет, перестав испытывать дичайший страх от одного моего присутствия в их компании. Ну, я и не захотел тянуть кота за причинное место, тем более что самих Вейл я именно для постельной утехи покупал. Мне нужна была обычная такая физическая разрядка, ну а две красавицы лишь провоцировали меня на более активные действия. Впрочем, о чувствах девушек я тоже не забывал, из-за чего к непосредственному интиму мы все подошли в относительной готовности. Девушки и без того понимали, что именно мне от них нужно, без лишней моральной ломки соглашаясь со своим положением. Ну а капелька хорошего алкоголя, немного ментальной магии и мое собственное обаяние окончательно решили вопрос с той неприязнью и ненавистью, что девушки испытывали в мою сторону первые несколько дней нашего знакомства. Младшая из сестер, Анна, даже первые признаки влюбленности уже начала демонстрировать, в силу малого опыта слишком остро реагируя на все происходящего. Хотя нет, тут дело было не совсем в опыте. Когда дело доходит до отношений, обе девушки были аки дети, получившие в свою руку довольно пугающую, но все же интересную игрушку. Практического опыта ни у одной из них не было, их ауры в этом плане не врали. Просто младшая из сестер была чуть более открытой и внушаемой девушкой, достаточно быстро поддаваясь на мои чары. Но это все так, мелкие нюансы наших отношений. Главное, мне больше не нужно было сдерживать собственные желания, а девушки постепенно втянулись в подобные отношения. Даже Кирхе, что изначально довольно резко, как для рабыни, реагировала на любые поползновения в свою сторону, вскоре признала, что секс – это не так уж и плохо. Ну а еще обоим сестрам откровенно импонировал тот факт, что я относился к тем именно как к девушкам, а не как к собственному имуществу. У меня в какой-то момент даже возникло желание одарить тех чисто символическими подарками, как я то обычно делал со всеми прошлыми своими женщинами. Но по итогу такая мысль была отброшена в стороны, а испытательный срок девушек был несколько продлен. Лучше уж я сразу же выражу тем свою симпатию всего одним, но действительно ценным для Вейл подарком, куплю им волшебные палочки, как только у меня появится подобная возможность. В Британии, к сожалению, купить официальную парочку для Вейлы было практически невозможно. Даже с моими связями и деньгами это было просто нереально сделать. Легальные продавцы волшебных палочек были повязаны магическими контрактами, что запрещают тем продажу своих изделий волшебникам иных рас. Ну а нелегальные палочки я тем дарить не собирался. Так впечатления от основного подарка сильно смажутся, а я все так же хотел привязать к себе двух дев не только контрактом, но и эмоционально. Своего возлюбленного те будут всяко лучше обслуживать в постели и оберегать в жизни, нежели просто левого волшебника, что выкупил тех из резерваций Вейл. А потому, аккуратная игра на чувствах двух девушек продолжалась. Пусть даже я и не уделял той излишне много времени. Скорее даже наоборот, Вейлы – это моя возможность расслабиться и отдохнуть от работы и тренировок. Они – мое развлечение, сколь бы цинично это ни звучало. Мне было действительно интересно обрабатывать двух молодых девушек, откровенно наслаждаясь своими возможностями. За неполный месяц превратить двух ненавидящих тебя особ во вполне себе положительно настроенных к тебе Вейл – это очень круто. Ну и в ментальной магии подобный опыт, конечно же, помогал развиваться. хотя в этой сфере я и так прогрессировал просто дикими темпами. Дух разума и обилие совершенно новых для меня практик и методик развития собственного разума изо дня в день расширяли мои возможности на этом поприще. Жаль лишь, что в остальных отраслях великого искусства шумерская магия отнюдь не так хорошо сочеталась с местными знаниями. Та же стихийная магия, если использовать ту через палочковую магию, была излишне сложной и однобокой. Порой доходило до того, что стихийные заклятия из палочковой магии загоняли тебя в настолько узкие рамки, что создавалось ощущение, будто ты это не сам колдуешь, а просто используешь какой-то артефакт. В этом плане шумерская магия оставалась для меня на первом месте. Я даже свои тренировки в связи с этим начал разбавлять занятиями с магией огня, земли и электромагией чисто шумерского происхождения. Благо, знаний по этим дисциплинам у меня было предостаточно. Все же не просто так я годами работал при шумерской гильдии магов. Знаний в моей голове и книге магии успело скопиться более чем предостаточно. Другое дело, что первые несколько лет в этой жизни я на те не обращал особого внимания. Меня слишком увлекла новая магия этого времени, чтобы я мог вот так вот запросто вернуться к прежним практикам. Сейчас же я уже немного поуспокоился, осознал все плюсы и минусы двух разных подходов к магии. Теперь вот могу трезво смотреть на вещи, постепенно меняя собственную тренировочную программу. Так, большую часть моего времени все так же занимает именно палочковая магия, в особенности трансфигурация и новая для меня школа проклятий, но и к шумерским знаниям я теперь прибегал все чаще и чаще, восполняя проблемы в собственных навыках, то бишь вел планомерную подготовку к возможному противостоянию с Дамблдором и его свитой. Заодно, как бы между делом, занимаясь поисками крестражей недобитого темного лорда. С последним пока что было все не очень однозначно. Несмотря на успешно проведенные ритуалы и некоторые договоренности с нарциссой, которая уже в ближайшее время собирается вернуться в Британию и прощупать почву насчет крестража, что находиться в ее доме, все шло не так уж и гладко, как я на то рассчитывал, а все из-за того, что начать поиски я решил с ближайшего ко мне крестража, того самого, что находился в пригороде Лондона и обладал наименьшим магическим откликом. Вот только я уже весь Литл-Ундинг излазил, найдя по итогу всего парочку живущих там сквибов, а ведь я уже не один поисковый ритуал там провел, да и просто так уже исследовал этого городок и его ближайшие окрестности вдоль и поперек, в том числе и при помощи духов. Но даже мои помощники не нашли ничего хотя бы отдаленно похожее на магический артефакт сложнее зачарованного чайника. И это меня здорово так напрягает, заставляя ломать собственную голову. Впрочем, слишком уж зацикливаться на одном из крестражей я не буду. Если следующие мои попытки найти крестраж в этом раздражающем пригороде так и не увенчаются успехом, я вернусь к этому крестражу позже. Сначала можно и с другими кусками души темного лорда разобраться. Хотя меня все равно несколько напрягает подобная тенденция. Когда речь заходит о темном лорде и его крестражах, все вечно идет как-то не по плану. А ведь это я еще даже не задумываюсь особо над тем, что мне делать с тем крестражем, что до сих пор находится у Дамблдора. В идеале, конечно, нужно просто договориться с тем, но с собой уверенности в том, что старик пойдет мне навстречу, я что-то не испытываю, а потому нужно думать. Думать и искать союзников на случай, если проблему Волан-де-Морта получится решить лишь после фактического убийства Дамблдора. Жаль лишь, что врагов у Дамблдора в Европе не так уж и много. Ну точнее как, врагов-то у него много. Вот только никто из них не представляет для меня особого интереса. Ну серьезно, искать помощи у политиков и аристократии из других стран – та еще глупость. А сильных магов, что открыто бы заявляли о своей неприязни к магу с Британских островов, найти так и не удалось. То ли Дамблдор столь искусно умеет избегать вражды с подобными магами, то ли его враги просто не живут слишком уж долго, самим фактом своих смертей затыкая глотки очень и очень многим. Сложно сказать наверняка, как именно старик сумел продвинуть свое влияние так далеко за пределы Британских островов, но пока что мне приходится рассчитывать лишь на самого себя. Ну и про ручного дампира забывать тоже не стоит. Из Александра со временем может выйти действительно сильный боевой маг, не хуже того же Грюма. Нужно лишь поспособствовать его становлению, и тот окупит все мои вложения. Главное, не забывать подкармливать того собственной кровью и позволять устраивать геноцид всему вампирскому роду. Ну а там он уже за меня и в огонь и в воду полезет. Глава 48. В Британии пошел первый снег, а я таки продвинулся в деле поиска крестражей Темного Лорда. В частности, меня занесло в окрестности Манчестера, в Литлхэнгтон, где и находился один из сильнейших крестражей Темного Лорда. И пусть спрятан тот был в довольно странном месте, в заброшенной хижине, что как минимум несколько десятилетий уже никем не использовалось по назначению. И пусть даже раньше в ней, скорее всего, жили какие-то волшебники, но сейчас это место мало подходило для хранения столь опасной вещи, как крестраж. Впрочем, это сполна компенсировалось той магической защитой, что было наложено на кольцо. Вот честно, исследуя крестраж Темного Лорда, я невольно проникался немалым уважением к навыкам Волан-де-Морта в магии. Столь искусные, сложные и опасные чары, что тот оставил для защиты собственного крестаржа, даже меня смогли ввести в долговременный тупик. Я просто не знал, как можно обойти подобную защиту, не рискуя в ту же минуту отправиться к праотцам из-за чужого проклятия. Я целых 3 дня вообще не знал, как подступиться к небольшому колечку, спрятанной под прогнившим полом древней хижины. Меня только и хватало на то, чтобы ходить вокруг да около чужого крестража, с помощью истинного зрения исследуя чужие чары и пытаясь прощупать те на прочность с помощью собственных духов. И первые проверки были не очень-то и воодушевляющие. Я банально не знал, как можно обезвредить или уничтожить столь сложные проклятия. Знаний в местной магии мне все так же несколько не хватало. Впрочем, долго мучить себя сложными размышлениями и расчетами я не собирался. Нашел в ближайшем поселке престарелого скриба, что давно уже пропил собственное здоровье и просто обладал не самой приятной аурой трижды проклятого садомита. Ну и подчинил себе этого колечного при помощи империя, заставляя взять чужой крестраж в руки. Я на того даже магических защит навешал, но по итогу это мало на что повлияло. Я сомневаюсь, что даже личная защита смогла бы спасти меня от чужого проклятия. Слишком уж многослойным оказалось чужое проклятие. Ну а так я банально разминировал чужую ловушку, оставив скриба помирать от чужих проклятий, заодно забирая себе крестарж. Конечно, даже после того, как основная защита крестража была деактивирована, я не собирался терять бдительность, максимально защищая собственную шкуру и ауру. Почти все место в моей ауре занимали личные защиты, ну а в посохе поместилось аж 2 десятка других защитных заклятий и даже благостей, на случай, если что-то еще осталось на найденном мной крестраже. Но нет, кроме обнаруженной мной ловушки, сам крестарж не отличался чем-то особенным. Конечно, сил в нем было куда как больше, чем в том же медальоне Слизерина, да и ментальной активности тому было не занимать. Но это все так, несущественные мелочи, тем более что для меня потуги чужого огрызка души повлиять на мой разум казались откровенно смешными. Ну а после я и вовсе угомонил то подобие разума, что хранилось в крестраже. Благо, ворон помогал мне на аурном уровне работать с чужим разумом. К слову, именно мой дух-хранитель отговорил меня просто уничтожать часть чужого разума. А все из-за того, что в отличие от ранее попадавших в мои руки крестражей, найденное мною колечко имело в себе чуть ли не полноценную копию чужих воспоминаний. И пусть пока что добраться до этой копии у меня не получилось, ибо любой неверный шаг с моей стороны непременно приведет к уничтожению отголосков чужой памяти, но я не собирался отчаиваться. Думаю, несколько недель упорной работы, ну или же пару месяцев не очень упорной работы, все равно приведут меня к желаемому результату. Я получу в свое распоряжение часть памяти Темного Лорда. А это не только довольно важная стратегическая информация о моем враге, но и возможность получше ознакомиться с чужими знаниями о магии. Все же, как показала практика, Темный Лорд, несмотря на собственное безумие, был весьма образованным и опасным волшебником, действительно находящимся всего в шаге от звания магистра. Ну да не суть, слишком сильно акцентировать внимание на своей находке я не собирался. Я вообще не слишком любил погружаться в одно дело с головой, отлично зная, что моя увлекающаяся натура порой может завести меня куда-то не туда. Ну а еще у меня на пороге и без того было слишком много дел, чтобы я вот так вот просто решил отбросить всю остальную жизнь, бросая все свои силы на попытки добраться до чужой памяти. Нарцисса вернулась в Британии, уже начав ездить по мозгам собственного мужа, допрашивая Люциуса и обещая анально покарать того, если тот не сознается, что за артефакт тому передал Темный Лорд, и как ему вообще пришло в голову хранить нечто подобное в доме, где растет их маленький сын. И пусть лично я, конечно, сомневаюсь, что Драко смог бы добраться до чужого крестража. Но если подобное все же произошло бы, Последствия могли бы быть самыми неоднозначными, начиная от возрождения Темного Лорда прямо в родовом Мэнере Малфоев и заканчивая каким-нибудь сумасшествием моего двоюродного племянничка. Короче, у нарцисса действительно были причины устраивать своему мужу головомойку, и это из хороших новостей. Из плохих же у нас была заскучавшая в Италии Белла и откровенно молящая о спасении Дампир. Да, моя кузина здорово так прошлась по чести и достоинству моего подчиненного, из раза в раз втаптывая гордость мужчины в грязь. Сравниться в навыках с Беллой Александр не мог, и даже физические кондиции тому не очень-то и помогали. Ну а еще Белла, узнав о нечеловеческой природе парня, начала вести с ним откровенно стервозно и зло, парочку раз вполне себе серьезно того проклиная и просто относясь как к раздражительному мусору у себя под ногами. И пусть парень пока что терпел, но из его последних сообщений становилось понятно, что долго он в таком темпе не продержится. А потому, мне пора бы навестить собственную кузину в Италии. Заодно и протез руки для нее закончу. Кирхе, Анна, собирайтесь, мы с вами убираемся из этой промозглой страны. Криком подзывая к себе двух вейл, объявил я о скором путешествии за границу. Меня в Италии уже успела заждаться моя обожаемая кузина, и я не собираюсь заставлять ту и дальше себя ждать. Ну а вы отправляетесь со мной. Чуть задумчиво глядя на сестер, тянул я слова. Вы хотите познакомить нас с собственной родственницей, аккуратно уточнила Крихе, полностью поддерживаемая своей младшей сестрой. Нет, на самом деле я очень не хочу знакомить вас с Беллой. Моя кузина, знаете ли, глава рода Лестриндж, и воспитана в лучших традициях британской аристократии, то есть расистка она та еще. Если вас в первые же минуты знакомства не полетят непростительные проклятия, можете считать, что вам повезло. С легкой угрозой в голосе протянул я, искренне надеясь, что девочки в полной мере осознают мои слова и предупреждения. Вы же сейчас не о Беллатрисе Лестриндж говорите, несколько испуганно уточнила у меня Анна, копируя встревоженный взгляд своей старшей сестры. Среди моих родственников другой Беллы нету, а потому слушайте мой приказ, без лишней необходимости на глаза Беллы не попадаться, вести себя тише воды, ниже травы, в случае агрессии с ее стороны, сопротивления не оказывать, тут же связываюсь со мной, защитные артефакты и артефакты для связи я вам выдам. Начал я инструктировать двух вейл, постепенно пугая тех все сильнее и сильнее. Господин Регулус, а нам обязательно отправляться в эту поездку вместе с вами, кротко уточила у меня Кирхе, получая в ответ несколько печальную улыбку. К сожалению, оставить вас одних в Британии я не могу. Я собираюсь как минимум на несколько месяцев покинуть страну, переведя дом в осадный режим. То бишь мой мэнор превратится в настоящую крепость во время осады. Даже домовики, без моей непосредственной помощи, не смогут покинуть стены дома, даже чтобы просто пополнить запасы провианта. А потому, оставлять вас здесь действительно не стоит. Ну а еще я собираюсь устроить своей кузине небольшую экскурсию по Европе, заодно навещая и Францию, где я вполне себе мог бы купить вам подходящую палочку. Спокойно объяснял я ситуацию девушкам, под конец чуть подслащая пилюлю. Вы это серьезно, господин Блэк? Вы действительно собираетесь позволить нам заниматься магией? Отбрасывая всю лишнюю информацию, с искренней надеждой в голосе, спросила у меня Анна. Я вам и раньше не запрещал заниматься магией. Вон, тренировочный полигон почти всегда в вашем распоряжении. Могли бы и поколдовать немного, тем более что в своем истинном виде вы должны быть способны на ту же магию огня и ветра, которыми так славится ваш вид, спокойно заметил я, в очередной раз давя на больную мозоль двух сестер. А все дело в том, что те банально боятся показывать мне свои истинные формы, боясь испортить мое мнение о себе. Женщины, одним словом, до них даже мои слова о том, что я и без того знаю, как те выглядят в своей форме вейл, не подействовали. Не верят, поганки, что истинное зрение способно показать мне и подобные нюансы об их телах. Ну да ничего, столь важному навыку я в любом случае собираюсь тех обучить, так что со временем все их предубеждения в любом случае развеются сами собой. Хотя, лучше уж чтобы это произошло рано, нежели поздно. Я уже решил сделать из двух сестер собственных телохранительниц, а потому тренировки тем тоже лучше начать пораньше. Впрочем, я вас понял. И да, я собираюсь купить вам волшебные палочки. Ну, если вы все же сможете пережить встречу с моей любимой кузиной, заверил я двух сестер, заставляя тех разрываться между страхом за собственную жизнь и предвкушением от скорого приобретения волшебной палочки. Все же для Вейл, что чуть ли не с самого рождения ощутили на себе, каково это быть отбросом общества, не имея каких-либо прав для себя. Да, Вейлы действительно мечтали получить по волшебной палочке, и я исполню эту их мечту, тем более что с каждым днем те начинают все лучше поддаваться моим чарам. И пусть до каких-то высоких и крепких чувств пока что было далеко, но совместным отдыхом в постели мы давно уже наслаждаемся все вместе, втроем, постепенно наполняя разнообразием мою интимную жизнь. Все же девушки постепенно учатся всем премудростям секса. Ну а я и не против поизображать из себя строгого учителя. Глава 49. Вейлы, серьезно, с некоторой брезгливостью осмотрев мое сопровождение, уточнила у меня Белла. А ведь мы даже поздороваться нормально не успели. Не боишься подхватить от них чего-нибудь? Не понижая голоса и прямо-таки провоцируя двух сестер на конфликт, спросила у меня кузина. Благо, против моего прямого приказа Анна и Кирхи даже пикнуть не могут, точно не собираясь отвечать на чужие колкости. Хотя, те в любом случае не пошли бы на подобное. Инстинкт самосохранения в девушках все же присутствовал. И тебе привет, Белла. Тяжело вздохнув, поприветствовал я свою родственницу. И почему я не удивлен твоей реакцией на моих любовниц? Задал я чисто риторический вопрос, с некоторым укором глядя на женщину, и готовясь в случае чего защищать своих Вейл от излишней агрессии Беллы. Потому что Вейлы, темные твари, годные лишь на ингредиенты для зелий, с легкой усмешкой уточнила у меня леди Лестриндж. Впрочем, если ты хочешь использовать их в качестве собственных игрушек, то не мне тебе запрещать что-то подобное. Ты главное бастардов им не заделай, лорд Блэк, с легкой издевкой шикнула на меня женщина, и не таскай их за собой в людные места. Тут же добавила Белла, недобрым взглядом стрельнув в сторону моих любовниц. «Тебя забыл спросить», — хмыкнул я. «У меня есть свои планы на этих девочек, и я думаю, тебе не стоит напоминать, что происходит с теми, кто лишний раз мешает моим планам». С легкой угрозой глядя на кузину, протянул я. «Слишком уж мне не понравился столь холодный прием этой женщины, да и заступиться за своих девочек, даже если тем по статусу подобная забота и не положена, я был просто обязан». «Хм, Риги, неужто тебя эти сучки уже приворожить успели?» — серьезно спросила у меня женщина, получая в ответ хмурый взгляд. И ментальное давление, разом заставившее трещать по швам добрую половину ментальных щитов моей собеседницы, не стоит бросаться столь колкими словами, Белла. «Иначе я подумаю, что за время с нашей последней встречи ты вновь взялась за старое», — спокойно протянул я, даже не скрывая собственное недовольство из-за столь теплого приема. «Извини, после небольшой игры в гляделки», – прошептала женщина, – «я до сих пор не могу отойти от того, что у тебя в друзьях полукровный вампир ошивается, а тут ты еще и этих куриц с собой притащил, все это несколько выбивает из колеи, Вальбурга тебя точно не так воспитывала». «Кажется, действительно беря себя в руки и принося вполне себе искренние извинения», – прошептала Белла. «Ну, на фоне Сириуса я действительно неплохо воспитан. Ну а насчет отсутствия у меня лишних предубеждений насчет магических существ? Что же, порой личный опыт и истинное зрение значит гораздо больше, чем наставления и лекции матушки», — спокойно ответил я. «К слову об этом, как у тебя там с освоением истинного зрения?» Тут же перевел я тему, не желая лишний раз провоцировать Беллу на агрессию. «Неплохо. Я уже могу неплохо различать ауру других волшебников и даже маглов», — с каплей гордости в голосе протянула женщина. «Пока что, правда, долго сосредотачиваться на магическом зрении у меня не получается. Голова начинает болеть и кружиться. Да и в целом ощущения от твоих практик не слишком приятные», — тут же добавила Белла, предпочитая не продолжать наш маленький конфликт. «Ну, чего-то подобного и стоило ожидать», — спокойно хмыкнул я. «Ты, твоя аура и тело просто не привыкли к подобным практикам. Обычно их начинают в куда более юном возрасте, из-за чего в твоей ситуации могут возникать некоторые проблемы на первых порах. Впрочем, тебя все равно стоит поздравить. Первый шаг в освоении шумерской магии ты уже сделала. Дальше будет все чуть проще», — спокойно объяснял я, кротким движением отправляя двух Вейл вон из комнаты. «С моей кузиной те уже познакомились, дальше греть уши тем не стоит, хотя бы из-за того, что Белла все так же может довольно нервно среагировать на эту парочку. Пусть уж лучше в новом доме идут обживаться. Мы в Испании как минимум на месяц, так что тем лучше привыкнуть к новой для себя обстановке. Ну а я пока с Белой обсужу ее последние успехи в магии и просто прощупаю ментальное состояние женщины. А то ее приветствие мне не очень-то и понравилось, вызывая некоторые опасения. Но нет, после 40 минут неспешного общения, совмещенного с аккуратным ментальным сканированием чужого разума, стало ясно, что с разумом Белы все в пределах нормы. Ну, по крайней мере, критических повреждений мной замечено не было, да и сама Белла вела себя плюс-минус адекватно. Так что ее первоначальную агрессию вполне себе можно было спихнуть на типичную для женщины ненависть к магическим существам, полукровкам и тем же скрибам. Короче, аристократические замашки женщины дают о себе знать, что в целом не так уж и критично. Недавний разговор наглядно показал, что моего авторитета в глазах кузины достаточно, чтобы та не переходила некоторых границ. Будь иначе и извинений со стороны этой высокомерной, властной и откровенно тяжелой в общении женщины я бы точно не дождался. Ну а так, та даже признала свою вину, заодно соглашаясь не лезть к моим любовницам без лишней на то необходимости. Ну а ты как, закончил там свои игры с Люциусом и Министерством магии? В какой-то момент разговора, уточнила у меня Белла, закончив просвещать меня в собственные успехи на поприще освоения магии. Ага, союз с Малфоем уже успела купить себя, и что-то мне подсказывает, что мы еще найдем точки соприкосновения для дальнейшего ведения совместных дел. Правда, пока что я больше занят поиском крестражей твоего бывшего господина. Если бы не жалобные крики о помощи со стороны Александра, я бы именно этим сейчас и занимался. Спокойно протянул я, с некоторым укором взглянув на полностью довольную собой женщину. Твой ручной вампирчик сам виноват. Его предательство в тот день я вряд ли когда-нибудь забуду. Даже мое отречение от темного лорда мало на что влияет в этом плане. Спокойно протянула Белла. К тому же, ты и так заставил меня слишком долго ждать. Жить с одной рукой, знаешь ли, бывает довольно сложно. Тут же заметила женщина, чуть мрачнее лицом. Не переживай на этот счет, биопротез для тебя почти готов. Осталось только подогнать его под твою ауру и откалибровать габариты. После чего нужно будет только провести операции по приживлению. Спокойно объяснял я, доставая обсуждаемые артефакты из собственного подсумка с расширенным пространством. Металлу, на глаз определив основной материал для создания подобного артефакта, уточнила у меня женщина. Ты же вроде бы говорил, что протез будет практически неотличим от настоящей руки. С легкой претензией посмотрев в мою сторону, прошептала Белла. О, поверь мне, после приживления протез действительно мало чем будет отличаться от настоящей руки. Металл, как и сейчас, будет проглядываться в основном в районе ногтей. В остальном же тот будет полной копией обычной руки. Сейчас он выглядит не столь презентабельно из-за отсутствия в нем твоей крови. Спокойно объяснил я. Но поверь мне, если ты из обычной человеческой руки откачаешь всю жидкость, та будет выглядеть не сильно лучше. Тут же заметил я, опережая возможные претензии со стороны своей кузины. И что, эта железяка действительно сможет заменить мне руку? С легким скепсисом, уточнила у меня женщина. Сможет. Вот только ты все же должна понимать, что биопротез – это в первую очередь артефакт, и у него есть свои недостатки и преимущества перед обычной рукой. Спокойно объяснял я, ловя заинтересованный взгляд Беллы. Если в двух словах, то для своей работы протез будет требовать немного магии, что для какого-нибудь скриба может оказаться довольно выматывающе. Взамен же протез может похвастаться повышенной прочностью, силой и скоростью. Думаю, тебе придется еще долго подгонять параметры собственного тела под физические характеристики моего артефакта, который, кстати, еще и в роли такой себе палочки может выступать. Рекламировал я собственный продукт, постепенно посвящая женщину во все нюансы использования ее будущей конечности. И да, новую руку Беллы вполне себе было можно превратить в действительно мощный артефакт. Некоторые маги, безвозвратно потерявшие конечности, именно подобное со своим телом и делали. В некоторых случаях, заходя еще дальше, достаточно серьезно модифицируя собственное тело посредством внедрения в него все новых и новых артефактов. Вот только сама Белла столь практичный подход могла и не оценить. В крайнем же случае я всегда могу модифицировать ее протез, ну или создать новый, сильно улучшенный, если того потребует ситуация. Понятно. И когда же ты собираешься пришить ко мне эту штуку? Выслушав все нюансы использования подобного артефакта, уточнила у меня женщина. Надеюсь, это не займет много времени, с некоторой надеждой взглянув на меня, протянула Белла. Не хочу тебя разочаровывать, но несколько недель с протезом еще в любом случае придется повозиться. Нужно откалибровать его под биомеханику твоего тела, что может занять довольно много времени, вплоть до нескольких недель, да и некоторые доработки в сам протез, если ты того пожелаешь, тоже можно внести, спокойно ответил я. Что же, еще несколько недель я готова подождать, решительно кивнула женщина. Моя помощь в этой твоей калибровке понадобится, тут же уточнила та, практически не сомневаясь в моем ответе. Конечно, не могу же я на глаз определить всю биохимию и биомеханику твоего тела, чтобы протез ощущался настоящей рукой, не вызывая лишнего дискомфорта и не растягивая период привыкания, нужно учесть очень многие нюансы. Тут важно все, от точного расположения твоего центра тяжести, до типа крепления твоих мышц и развитости нервной системы. Одного заклинания для сбора столь обширных данных о твоем теле точно будет маловато, хмыкнул я, не собираясь давать женщине лишних поводов для радости. Впрочем, моя кузина все равно не падала духом. Видимо, ту уже действительно утомила жизнь без левой руки, из-за чего довольно норовистая женщина в данный момент была готова пойти действительно на многое, чтобы хоть чем-то заменить утраченную конечность. И это очень даже хорошо, ибо работы действительно предстоит много, а помощи последующая благодарность Беллы мне в любом случае сильно облегчит жизнь. Глава 50. Ну как тебе? С легкой усмешкой уточнил я у Беллы, наблюдая за тем, как девушка несколько неуверенно пытается шевелить своей новой рукой. Непривычно. Сосредоточенно хмурясь, ответила мне женщина, под конец все же поднимая свой взгляд на меня. Отклик от руки вроде как неплохой, но она кажется такой тяжелой. Чуть потерянно ответила мне Белла, постепенно начиная все более и более активно работать новой конечностью, разминая пальцы и крутя кистью. Это как раз таки нормально. Я же тебе уже говорил, что многие мышцы в твоем организме после потери руки успели серьезно атрофироваться. Твоей спине, плечам и трапециям в ближайшее время будет довольно тяжело привыкать к вновь появившейся нагрузке. Постарайся не обращать на это особого внимания. Ну а твоей физической формой в целом мы еще займемся, объяснял я кузине, внимательно осматривая истинным зрением движение ауры Беллы. И результат, в целом, меня более чем устраивал. Конечно, без некоторых накладок не обошлось, все же я впервые делал подобный артефакт, не говоря уже про то, чтобы срезонировать протез с остальным телом. Но в целом все прошло хорошо, аура девушки постепенно начинает сливаться с артефактом, кровь начинает циркулировать по искусственной руке, а значит никаких критических ошибок мной совершенно не было. Скоро аура и тело Беллы окончательно привыкнут к новой конечности, а большинство ее нынешних проблем просто исчезнут, о чем я то и рассказывал. Что же, пожалуй, ты прав, мне просто нужно немного привыкнуть к новой руке, с легкой улыбкой на губах, прошептала женщина, уже в следующее мгновение делая мощный удар протезом в ближайшую стену. Ауч, тут же пожалела о своем решении женщина, тем не менее сумев подпортить внешнюю отделку стены, чего обычным ударом, без использования укрепляющих заклятий или той же праны, вряд ли получилось бы достигнуть. Все же стены в моем загородном доме были крепкими. Не стоит столь резко переходить к сверхнагрузкам. Твой протез, конечно, не пострадает от подобных ударов, но его чувствительность все еще на уровне обычной руки. Искусственная Коди передает тебе весь спектр ощущений, и если ее повредить, приятного будет мало. Спокойно заметил я, наблюдая за тем, как эта самая кожа в районе кулака начинает истекать кровью. Кровь, несколько шокированно зыркнула на меня женщина, зажимая рану своей настоящей рукой. Ты что, совсем меня не слушаешь? Я же ведь уже говорил тебе, что биопротез – это непростая железяка. Уже очень скоро он станет частью твоего тела, твоя кровь уже циркулирует в нем. Естественно, мой артефакт куда крепче обычной плоти, но дабы воссоздать нормальную чувствительность, пришлось пожертвовать частью этой самой прочности. Подай в артефакт чуть больше магии, кожа на руке восстановится. С некоторой насмешкой смотря на свою кузину, протянул я. Да, ты действительно говорил об этом, но я, если быть честным, не очень тогда поверила тебе, а сейчас и вовсе забыла об этой информации. Чуть пристыженно, прошептала женщина, с какой-то даже нежностью смотря на новую конечность. Что же, больше не забывай о подобных нюансах. Ладно, можешь осваиваться потихоньку с новой для себя конечностью. Сильно не перенапрягайся, конечно, но мелкую моторику своей новой руку можешь и отработать. Спокойно протянул я, начиная вспоминать целый перечень упражнений, что могли бы помочь Белле быстрее освоиться с протезом. Ну а потом я просто ушел, позволяя девушке побыть наедине с собой. В силу воспитания, та просто не могла позволить себе выпустить наружу все те эмоции, что сейчас бушевали внутри нее. Да, внешне та оставалась довольно спокойной и холодной, но я и без ментальной магии мог понять, что Белле очень тяжело поддерживать эту ее маску идеальной аристократки. Женщина чуть ли не визжать от счастья была готова, и лишь мое присутствие останавливало ту от подобного проявления радости. А потому, я не стал и дальше ту смущать, убедившись, что операцию я провел правильно и никаких проблем с протезом у Беллы в ближайшее время возникнуть не должно. Можно было и оставить женщину в одиночестве, тем более что у меня на сегодня еще были запланированы некоторые дела. Так, полностью восстановившись после проведенной операции и просто отдохнув, я отправился на тренировку с Александром. Сам Дампир вот уже как несколько недель просто прохлаждается, отлынивая от своей работы наемником. Но я не сильно против чего-то подобного, отдыхать ведь тоже когда-то нужно. Так ведь и его присутствие подле меня было очень даже в тему. За то время, что мы с ним не виделись вживую, немец успел заматереть и неплохо так улучшить собственные навыки. Сначала шпионаж в стане Волан-де-Морта, потом жизнь наемника и возобновленная охота на вампиров. Все это вынуждало парня постоянно совершенствоваться в боевых навыках. Да и к моему заданию по поиску редких знаний тот подошел более чем ответственно, вместе с тем расширяя и собственный арсенал заклятий. По итогу же тот уже сейчас был достаточно интересным противником для меня. В полную силу против Дампира, конечно, сражаться было несколько бессмысленно. В настоящем бою я того разорву на кусочки за считанные минуты. Но вот тренироваться с ним было одно удовольствие. В каком-то смысле мне даже было чему поучиться у собственного друга. Его опыт и некоторые проблемы с резервом магии вынуждали Дампира находить довольно интересные решения и комбинации заклятий, которые я с удовольствием и перенимал, расширяя уже собственные возможности. Собственно, именно из-за наших постоянных тренировок я был готов позволить Александру и дальше прохлаждаться в Испании. К тому же, тот действительно многое успел вытерпеть от моей кузины, чем полностью заслужил небольшой отпуск для себя. Правда, долго тому в моем доме все же лучше не задерживаться. Белла уже очень скоро привыкнет к собственному протезу, вновь начав терроризировать парня, о чем я того и предупредил, заодно спровоцировав того чуть ли не к экстренной эвакуации с южных берегов Испании. Ну а пока тот действительно не сбежал, я и выжимал из парня тот максимум, что он мог мне дать на тренировках. Заодно и Вейл подключал к подобного рода тренировкам. А все из-за того, что присутствие Беллы в какой-то момент действительно заставило девушек откинуть лишнее стеснение и таки показаться мне в своих истинных формах. Так, я смог оценить какие-никакие способности девушек в магии ветра и огня, которые не впечатляли, но все равно требовали тренировки и отработки. Я даже своими методиками по совершенствованию стихийной магии поделился с двумя девушками. Благо, в силу своей природы, свою магическую силу Вейлы чувствовали очень даже неплохо, даже умея ту худо-бедно контролировать. Все же оборот из женщины в некое подобие огненной гарпии – это чисто магический процесс. И дабы освоить тот на осознанном уровне, кое-какой контроль над собственной магией все же нужно получить. Регулус, аккуратно постучав в мою ментальную защиту, позвал меня Ворон. «Ты обещал отвезти меня в Варшаву. Я хочу ознакомиться с закрытыми библиотеками мастеров магии». Решил напомнить о моем обещании дух, вызывая кроткую улыбку на моем лице. «Я помню», — мысленно ответил я духу, создавая меж нами устойчивый ментальный канал. «И я даже могу понять твое нетерпение. Но для начала я все же планирую посетить Францию. Много времени это не займет, но мне все еще нужно немного времени на подготовку. Не уверен, что у меня вот так вот сразу же получится сдать экзамены на мастерство сразу же в двух гильдиях», — спокойно заметил я, несколько веселясь за счет собственного хранителя. Очень уж тот становился нетерпелив, когда дело заходило об изучении новых знаний. Но зато я теперь мог особо не переживать о необходимости таскать с собой целую кучу книг из своей родовой библиотеки. Ворон и так уже запомнил всю информацию оттуда, постепенно помогая и мне ознакомиться со всеми теми знаниями, что успел накопить мой род за многие столетия. Дело то было не быстрое, порой прочитать книгу было куда легче и даже быстрее, чем обрабатывать информацию, переданную мне духом. Но я все равно был доволен сложившейся ситуацией. Лишняя практика в ментальной магии мне точно не помешает, да и книги, прочитанные подобным образом, навсегда отпечатывались в моей памяти, плотно вплетаясь в мои знания о магии в целом. Именно из-за этого, кстати, я в какой-то момент и решил получать сразу два мастерства в местных школах магии. По трансфигурации у меня и так уже имелось звание подмастерья, так что получить колечко мастера будет не так уж и сложно. Навыков для чего-то подобного мне точно хватит. Ну а там уже можно будет и гильдию рунологов навестить. Стать мастером рунологии, конечно, вряд ли будет легко. Но рунология в первую очередь требовательна именно к теоретическим знаниям мага. Рунологи – это как раз те маги, что могут месяцами рассчитывать цепочки рун и скрепы заклинаний, создавая тем самым что-то совершенно новое, ну или преобразуя под себя что-то уже известное магическому миру. Сам я таким уже занимался уже не раз и не два, из-за чего выбор и пал именно на гильдию рунологов. По идее, даже без знания шумерских рун, которые в нынешнее время не пользуются особой популярностью и вообще относятся к классу забытой магии, я должен осилить звание мастера. Придется, конечно, несколько своих наработок передать в их гильдию, но это в любом случае того стоит. Если у меня получится получить звание мастера рунологии, я не только смогу здорово укрепить собственные позиции и репутацию в магическом мире, но получу практически полный доступ к эксклюзивным наработкам других мастеров рунологии и библиотеки новой для себя гильдии в целом, о чем буквально мечтает мой дух-хранитель, давно уже облизываясь на новые знания, накопление которых является чуть ли не главной целью его существования. «Не смейся надо мной», заметив мое веселье, просвистел у меня в голове дух. «Знает, гад такой, что мне подобное не очень нравится. Твоих знаний уже вполне достаточно для получения двух мастерских колец, так что не заставляй меня томиться в ожидании», чуть недовольно добавил дух, потихоньку начиная успокаиваться. «Ты еще покомандуй мне тут», вслух фыркнул я, тем не менее не теряя своего довольного настроя. Нечасто ворон что-то у меня просит, оттого его нетерпение и казалось мне довольно забавным. Глава 51. Белла достаточно быстро освоилась с собственным протезом, тем самым вынуждая Александра в экстренном порядке вернуться к моему прошлому заданию. И что-то мне подсказывает, что Кирхи с Анной были готовы последовать его примеру, лишь бы не оставаться лишний раз в компании британской преступницы, которой, к тому же, не очень нравились все те вольности, что девушки позволяли в моем присутствии. А уж когда Белла увидела тренировки Вейл, честно слово, я едва-едва успел остановить ту от жестокой расправы над моими любовницами. Слишком уж решительно была настроена женщина, решившая, что Вейлы используют свои способности без моего разрешения, тем самым совершая попытки обойти наш с ними контракт. В какой-то мере попытки Беллы заботиться обо мне были даже милыми. Проблема была лишь в том, что подобная забота могла стоить жизни моих любовниц, да и самому мне приходилось несладко постоянно выслушивать чужие скандалы и обвинения в мягкотелости, когда речь заходила о Вейлах. Короче, я бы, может быть, даже смог проникнуться чужой заботой, если бы та не приносила мне столько проблем, совершенно не облегчая мне жизнь. И это я еще не вспоминал про тот скандал, что мне устроила кузина, после того, как узнала, что я собираюсь купить Вейлам волшебные палочки, и ради этого даже готов смотаться во Францию. Признаюсь честно, в тот раз мне было достаточно сложно доказать Белле, что я все еще не нахожусь под чужим контролем, а чары Вейл на меня не действуют от слова совсем. Но в итоге вся эта ситуация немного устаканилась, и мы, все дружной компанией, отправились во Францию. Белла, конечно, бурчала потихоньку, но от своих намерений немного попутешествовать со мной все же не отказывалась. Ну а Вейлы просто старались вести себя тише воды, ниже травы, дабы не провоцировать лишний раз мою кузину. Та и так слишком агрессивна и вспыльчива, особенно когда речь заходит о магических существах. Из-за этого же, кстати, мы и не смогли слишком долго наслаждаться прогулками и шопингом во Франции. Белле было просто неприятно осознавать, что мы прибыли во Францию специально для покупки волшебных палочек моим Вейлам. Благо, сами палочки мы купили уже во второй день своего нахождения во Франции, после чего мне пришлось несколько ночей кряду принимать ну очень бурную благодарность двух сестер, что тоже несколько бесило Беллу, но та не смела лезть в мою личную жизнь, стараясь просто не реагировать на наше с Вейлами поведение. Ну а потом, не пробыв во Франции недели, мы отправились в Чехию, в Прагу. Я, получать мастерство в трансфигурации и рунологии. Белла, искать себе учителей в боевой магии. И пусть даже сама Белла могла вкатать в землю большинство обычных мастеров-дуэлянтов, но отказываться от возможности расширить собственные знания та не собиралась. К тому же, для самой девушки то было уже практически традицией. Ее родители, еще во время обучения Беллы в Хогвартсе, отправляли ту в Прагу на летние каникулы, дабы та совершенствовала собственные навыки под надзором опытных наставников. Ну а Вейлы ехали с нами просто за компанию, и потому что тем по статусу положены всегда и везде сопровождать своего господина. Хотя, для них я все равно нанял отдельного учителя, пожилую волшебницу, что даже ни к одной магической гильдии не принадлежала, но уже много лет работала частным репетитором для юных волшебников. И пусть даже моих любовниц сложно было назвать юными, но обучение те требовали самого-самого базового. Можно сказать, что девушки получили от меня задание пройти учебную программу первых трех курсов Хогвартса, что, на самом деле, должно быть не так уж и сложно для этой парочки. Все же энтузиазма и желания учиться тем было не занимать, да и магический потенциал у двух Вейл был более чем приличный. Обычных волшебников с подобным потенциалом точно бы приняли в Хогвартс, в который, между прочим, попадали лишь действительно талантливые детишки и отпрыски благородных семейств, готовых втридорого платить за обучение своих чад в лучшей школе Британских островов. В общем, да, всех женщин в своем окружении я успешно занял делом, спокойно сосредотачиваясь на собственных делах. Так, я сначала отправил запрос просьбу принять у меня экзамен на звание мастера сразу же в двух гильдиях, тут же оплачивая возможность сдать этот самый экзамен. Вот только если с гильдией трансфигурации все решилось довольно быстро. Меня там и так уже неплохо знали, да и у меня имелись кое-какие знакомые в гильдии, из-за чего экзамен мне был назначен прямо-таки на ближайшее число сбора достаточного количества мастеров-экзаменаторов. Мне всего-то и пришлось, что подождать недельку, по итогу прибыв на экзамен во всеоружии с полной уверенностью в собственных силах, что, собственно, довольно быстро окупилось. Всего парочка часов довольно активного колдовства, совмещенного с устным допросом проверкой моих теоретических знаний, и первое кольцо мастера магии уже закреплялось на моей руке, оставляя свой след в моей ауре. Все быстро, лаконично и достаточно просто. Куда больше проблем возникло с гильдией рунологов, которые изначально вообще хотели отказать мне в экзамене, упираясь на то, что мне, по-хорошему, вообще-то нужно сначала звание подмастерья получить. Ну а там уже, через пару месяцев, можно и на звание мастера заикнуться, если уж я так уверен в собственных силах, что не очень-то и соответствует правилам самих магических гильдий, которые еще несколько столетий назад обязались принимать в себя любых волшебников, что желают закрепить собственные знания и навыки официально. Но меня по итогу все равно хотели мягко так послать, возможно, кстати, из-за моей молодости, заодно не отдавая ту часть моих денег, что съела бы разница за созыв экзаменационной комиссии на звание подмастерья. А ведь та стоит раза этак в 4 дешевле, чем подобная же процедура, но для звания мастера. Благо, вопрос все же получилось урегулировать. Парочка моих знакомых из гильдии трансфигураторов вступились за своего младшего товарища, за что тут же и получили достаточно щедрые подарки с моей стороны. Ну и сама гильдия рунологов с носом не осталась. Я совершенно не скупился на галеоны, отлично смазывающие чуть ли не любые бюрократические механизмы, которых в гильдии рунологов тоже было предостаточно. Так, у меня все же согласились принять экзамен на звание мастера, пусть и потребовав для начала пройти похожий экзамен, но на звание подмастерья, с чем особых проблем не возникло. Сам факт того, что я мог использовать и создавать действительно сложные рунические конструкции, позволил мне получить звание подмастерья рунной магии. Куда больше проблем возникло с экзаменом именно на мастера магии. И проблемы начались еще с самого начала, когда меня чуть было не завалили на теоретической части экзамена, заставляя меня отвечать на действительно каверзные и весьма неприятные для меня вопросы. Экзаменатор, гад такой, достаточно быстро нашел слабые стороны в моем образовании, вцепившись в те, аки бешеный пес в детскую ногу. Приятного, короче, было мало. И я действительно чуть было не провалился в самом начале экзамена, по итогу даже прибегая к помощи ворона, который в экстренном порядке помогал мне находить ответы и решения на заданные вопросы. Сам бы я, сколь бы прискорбно это ни звучало, вряд ли бы справился с теоретической частью экзамена. Слишком специфические рунные цепочки интересовали экзаменатора. А я, как ни крути, в первую очередь практик, из-за чего многие нюансы местных рун мной используются постольку поскольку ввиду имеющихся у меня аналогов, более привычных именно мне, а порой и просто куда более эффективных. Вот только подобные отговорки вряд ли бы помогли мне сдать экзамен, из-за чего пришлось натурально выкручиваться, прибегая к помощи своего духохранителя. Ну и в следующий этап экзамена я, конечно, проходил уже с не лучшей оценкой, из-за чего предоставленные мною разработки в рунологии воспринимались комиссией НУ с очень большим скепсисом. И даже когда все проверки показали эффективность моих изобретений, ко мне все равно осталось немало вопросов. Многие мастера начали подозревать, что я банально купил чужие разработки, как-то сумев обойти их контракт, обязующий меня предоставить комиссии именно собственные разработки и теоретические выкладки. Во что хоть было сложно поверить, но мне все равно чуть ли не на пальцах пришлось объяснять работу собственных рунных конструкций, заодно объясняя, как и в какой последовательности я те создавал. С чем у меня тоже возникли некоторые проблемы, ибо некоторые из предложенных мною рунных конструкций были простыми переделками уже известных мне заклятий и ритуалов под местные рунные языки. И пусть даже я отлично понимал, что и как я делал, но на некоторые вопросы, относящиеся к нюансам работы того или иного заклятия, я все равно мог ответить лишь с очень большим трудом, да и то весьма примерно. Но и эту часть экзамена я все же осилил, переходя к финалу, расчету и созданию совершенно нового заклятия или ритуала, суть которого должна будет выбрать сама экзаменационная комиссия. Ну что же, Регулус Блэк, суть вашего следующего задания будет максимально проста. Переработайте заклинание Люмус так, чтобы вместо обычного пучка света, заклинание выдавало направленную волну света шириной в ваше предплечье и, скажем, фиолетового цвета. С легкой насмешкой и иронией, глядя на меня, протянул статный мужчина 47 лет. Думаю, для вас подобное задание не станет чем-то особенно сложно. С откровенной язвительностью в голосе, добавил экзаменатор, чья аура не отличалась особой гнильцой или даже просто чем-то неприятным. Нет, передо мной стоял вполне себе обычный мужчина, довольно выдающийся для этого мира маг, что совершенно не верил в мои способности, считая обычным жуликом, которые, скорее всего, нередко пытаются сдать подобного рода экзамен, находя все новые и новые способы обмануть систему. Я вас понял, это действительно не должно стать чем-то сложным. Спокойно согласился я с мужчиной, тут же приступая к расчетам. Благо, вариаций Люмуса Регулус знал немало. Тот еще до поступления в Хогвартс отрабатывал подобного рода заклятия, под надзором своего отца. Мать в то время все свое внимание уделяла старшему сыну, из-за чего тогда еще совсем юный Регулус и искал поддержки у отца, который не знал, чем особо занять своего отпрыска. В общем, да, у меня было достаточно образцов для реконструкции простейшего заклятия. Нужно было только рассчитать рунную цепочку и придумать, как ту можно вплести в уже известное мне заклятие. Ничего сложного, по большому счету. Обычный волшебник, даже окончивший действительно элитные магические школы, вряд ли осилит подобные расчеты за те пару часов, что мне дали на выполнение задания. Но для меня этого времени будет даже с излишком, чего я, пожалуй, все же не стану показывать. Лучше уж продолжу строить из себя не слишком уверенного в своих навыках мага, дабы не вызывать лишних вопросов, закончив свое задание буквально на последних минутах. И плевать, что изначально я на себя подобную роль примерять точно не собирался. Раз уж так вышло, то и создавать новые сомнения в своей честности у экзаменаторов все же не стоит. Тем более, что я не очень-то и хочу проходить через какие-нибудь дополнительные испытания, которые я вполне себе могу и завалить. Глава 52. Последний этап названия мастера в рунологии дался мне достаточно легко. В отличие от первых двух частей экзамена, чуть изменить одно из самых простых заклятий было не так уж и сложно. Мне бы и 20 минут хватило, дабы провести все расчеты и воплотить их на практике. Но я не стал выделяться, завершая свои расчеты и показывая результаты на последних минутах своего экзамена, тем самым получая свое кольцо мастера рунологии. И плевать, что некоторые из экзаменаторов так и остались достаточно скептично настроены к моим навыкам. Главное, второй титул матера был у меня в кармане, а я мог вздохнуть спокойно, обещая самому себе больше не принимать столь спонтанных решений, а то идея взять мастерство в рунологии пусть и окупила себя по итогу, но в моментах мне пришлось тяжеловато, слишком мало времени я уделил своей подготовке, чуть было не облажавшись по итогу, так что теперь, если я когда-нибудь решусь получить третье мастерство в этой жизни, подходить к подготовке к экзаменам я буду куда как основательнее, просто для сохранения собственных нервов, ну и для создания о себе наилучшего впечатления, а то в отличие от гильдии трансфигураторов, где меня вполне себе уважали, как достаточно молодого и перспективного мастера, в гильдии рунологов обо мне ходили куда менее лицеприятные слухи, что, впрочем, все равно не сильно сказалось на моих дальнейших планах. Так, пользуясь занятостью Беллы и своих девочек, я спокойно ошивался в закрытых библиотеках сразу двух гильдий, заодно навещая одну из крупнейших магических библиотек в мире, что и располагалось в Праге. Ворон был доволен, вовсю изучая новые для себя знания, пообещав со временем и со мной поделиться накопленными богатствами. Хотя, тут уж и сам я не терял время зря, помогая своему духу сканировать библиотечные полки с книгами, заодно расширяя свои знания с помощью довольно специфичной литературы. Ну и опытом с другими мастерами я тоже частенько обменивался, ибо несмотря на не самые лучшие послевкусия, оставшиеся у меня после экзамена по рунологии, но сам факт того, что я в момент стал дважды мастером, притягивал ко мне довольно много внимания, и если чужая зависть, критика и сомнения в моих способностях меня волновали мало, я не собирался никому и ничего доказываться, отлично понимая, что подобное поведение лишь усугубит ситуацию, то вот интерес к моей персоне более адекватных волшебников, среди которых было немало именитых мастеров, уже представлял для меня какой-никакой интерес. Так, пусть мне и приходилось отбиваться от наплыва волшебников, желающих пойти ко мне в ученики, но постепенное налаживание связей в среде других мастеров все равно того стоило. И пусть пока что большая часть из этих достопочтенных магов всего лишь прощупывала почву на мой счет, пытаясь понять, стоит ли со мной вести дела. Но даже так, я чувствовал некоторое воодушевление из-за всего происходящего, активно общаясь с новыми людьми и просто заявляя о себе как о весьма грамотном волшебнике. В какой-то момент даже несколько смазанное впечатление от экзамена в гильдии рунологии отошло на второй план. Выгода от всей этой затеи начала проявлять себя во всей красе.